Они даже не дали себе отдышаться. Из последней ступеньки бросились меня душить. Сразу 5 или 6 руками. Я, как мог, отцеплял их руки и защищал свое горло. Как мог. И вот тут случилось все остальное. Один из них, с самым свирепым и классическим профилем, вытащил из кармана громадное шило с деревянной рукояткой. Может быть, даже не шило, а отвертку или что-то еще. Я не знаю. Но он приказал остальным держать мои руки. И как я не защищался, они пригвоздили меня к полу, совершенно ополоумевшего. Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Зачем? Бормотал я. Они вонзили свое шило в самое горло. Я не знал, что есть на свете такая боль. И скрючился от муки. Густая, красная буква «Ю» распласталась у меня в глазах и задрожала. И с тех пор я не приходил в сознание и никогда не приду.